что он вообще чудак и оригинал. Это хорошо. Это сразу настраивает аудиторию на добродушный лад, на улыбку. Опасный внутренний смысл каждой басни прячется еще глубже от людей, от которых надо его прятать. Хорошо помогают Крылову разговоры о том, что Оленин ему всячески покровительствует. Надо постараться, чтобы эти разговоры усилились. Так началось не только сочинение басен, но и сочинение жизни самого баснописца. Жизни, в которой должен быть обдуман каждый шаг. Созданы особый облик, характер и поведение. Только так, может быть, и удастся писать и печатать такие басни, какими их задумал Крылов. В своем мировоззрении, в своих убеждениях Иван Андреевич не собирался меняться ни на мгновение. Якобинский заквас юности по-прежнему питал его мысли и чувства. Только проявлять этот заквас баснописец решил по-другому, чем раньше. Опыт проведения первой же книги басен через цензуру показал Крылову, что предпринимаемые им меры предосторожности отнюдь не напрасны. Книга, представленная в цензуру через Языкова 27 октября 1808 года, была задержана цензором Тимковским почти на месяц. Басня «Парнас» вызвала резкое возражение цензора, и Крылов несколько раз ее переделывал и переписывал заново. А ведь Тимковский считался приятелем баснописца. Да и Языков, через которого он представил книгу в цензуру, помогал как мог. Очевидно, всего этого мало. В следующий раз с его баснями пойдет в цензуру сам Оленин. Пусть помогает, его-то послушают наверняка. Наконец, 24 ноября того же 1808 года Тимковский подписал разрешение, и 24 февраля 1809 года книга вышла из типографии губернского правления. «Крылов. Басни. Санкт-Петербург. Типография губернского правления. 1809». Тоненькая книжка была напечатана весьма скромно, на голубоватой бумаге, без всяких украшений. Тираж книги был невелик, всего 1200 экземпляров. Но Крылов еще не знал полностью силы своих басен, не знал, что книжка эта разойдется мгновенно и принесет ему сразу славу лучшего русского баснописца. В книге напечатаны 23 басни: «Ворона и лисица», «Дуб и трость», «Музыканты», «Два голубя», «Лягушка и вол», «Ларчик», «Мор зверей», «Петух и жемчужное зерно», «Невеста», «Волк и ягненок», «Парнас», «Лев и комар», «Стрекоза и муравей», «Оракул», «Лев на ловле», «Роща и огонь», «Лягушки, просящие царя», «Человек и лев», «Старик и трое молодых», «Орел и куры», «Муха и дорожные», «Обезьяны», «Пустынник и медведь». Сейчас это одна из редчайших русских книг. Исследователь жизни и творчества Крылова Киневич писал об этой книге. «Единственный экземпляр, бывший у меня в руках, находится в публичной библиотеке, ныне Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, Смирнов-Сокольской. На заглавном листе его карандашом сделана надпись: «Нет, нет в продаже, нет в академии и трудно где-либо отыскать». Русский архив, 1865, страница 1323. Возможно, что сейчас уже и найдены другие экземпляры этой действительно редчайшей книги, однако в марте 1958 года ее не было в наличии в отделе редких книг Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Я буду рад, если со временем именно туда попадет имеющийся у меня первоклассный экземпляр этой книги, пришедший ко мне из собрания Гржебина. Тот же Киневич, продолжая свое описание первой книги басен Крылова, высказывает такое соображение. Издание это, которое Жуковской приветствовал известной статьей, особенно драгоценно, потому что представляет много весьма любопытных